Дополнение. Первое. Четыре даты. Воспоминания о его воспоминаниях. Примечание. Эта статья была написана Еленой Георгиевной Боннар к первой годовщине со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова и была напечатана в литературной газете 12 декабря 1990 года. Конец примечания. Это как наваждение. Никак не могу привыкнуть, что книга живет сама по себе. Стоит на полке, лежит на столе. У нее немного загнулся верхний угол обложки, и я, проходя мимо, машинально прижимаю его ладонью, чтобы выровнять. Вздрагиваю, увидев, как кто-то деловито укладывает книгу в дипломат. Почти каждый день кто-нибудь мне звонит или пишет. Желая внести коррективы, не так сказал, не так было, кого-то обидел, о ком-то забыл. Ладно, когда это касается дат, неправильно написанных фамилий или каких-то названий. Чаще всего дотошные указания, когда какое ведомство у нас в стране как называлось. Все эти бесконечные ОГПУ, НКВД, МВД и КГБ, наркоматы, министерства, главки, как будто от переименований менялась их суть. И я сама неоднократно просила и прошу сообщать мне обо всех неточностях, чтобы в будущем книгу от них очистить. Но предлагают свое толкование, свое видение людей, событий, отношений. Нечто вроде закрыть, слегка почистить, а потом опять открыть. Как будто для этого недостаточно уже появившихся воспоминаний и тех, которые готовятся к печати. Там Андрей то с юности больной, то укрывающийся со мной от допросов в больнице, то серенький, то беленький, да еще часто похожий на авторов воспоминаний. У кого-то Андрей в 40-е или 50-е годы читает вслух наизусть при людях Ахматову и Пастернака. Да не было этого. Это автор воспоминаний любил и читал, а не Андрей. И ничего худого нет в его рассказе про Андрея, только не про него реального это, а очередная легенда. Ахматову, кроме «Реквиема», который ему давал Зельдович, Андрей впервые читал в начале 1971 года. Я, неисправимая ахматовка, дала ему «Бег времени». Побоялась дать американский двухтомник, потому что книги у него в доме пропадали. Дала, потому что в случайном разговоре поняла, что для него Ахматова «терра инкогнито». Он долго держал книгу, а возвращаясь, сказал, что кому-то из его дочерей Ахматова не понравилось. И я тогда не поняла, был ли это упрек мне или сожаление о них. Пастернака Андрей узнал тоже много позже, чем пишут о нем. В 1983 или начале 84 года я привезла в Горький пластинку. Пастернак читает свои стихи. Андрей без конца ее слушал, особенно «Август». Однажды я услышала, как он, я что-то делаю в одной комнате, он в другой, читает. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы. Горьковский пронзительный ветер, завывающий за темным стеклом окна. Голос Андрея за стеной и острое чувство страха за него, страха потери. «Отчего, почему на глазах слезинки?» — спросил, сказал Андрей за вечерним чаем. Ответила, что от счастья. Такое же было в ясный майский день, 25-е, весна 78-го года, время, когда я уговаривал Андрея начать писать воспоминания. Мы шли на день рождения к моей тете. Из большинства нашей родни она ни в какие годы, ни в 37-е, ни в Андреевы, не прерывала дружбы с нами, и Андрей пользовался ее особой симпатией. Мы поднимались по лестнице, Андрей шел впереди. В какой-то момент свет, падающий из окна и через лестничный пролет, отделил его от меня. Он стал уходить на свет, туда, высокий, еще совсем не сутулый, в зеленоватом костюме. Теперь я вижу это во сне. Первое время меня удивляло, когда в некоторых замечаниях сквозило желание подправить книгу, как будто новорожденному хотят вставить чужие зубы или перекрасить волосы, когда он еще не дорос до возрастного камуфляжа. А сейчас думаю, что ворчал и зря. Естественно, что у каждого свое прочтение книги. Один на картине видит неправильно положенный мазок и слегка прикрывает ладонью нос, чтобы не чувствовать запах краски. Другой — бескрайнее небо, а ветер, колышущий поле ржи под ним, ощущает своей кожей. Да что один, другой. Когда-то на выставке я радовалась буйству красок, а однажды в том же зале меня мутило от запаха олифы, на которой их размешивают. Краски те же, картины не хуже, а я другая. В свободный день в Париже не пошла в Лувр. Самоотговорки нашлись, ноги болят, сердце. Боялась себя другой. Вдруг там тоже начнет подташнивать. И, сидя в кафе около Тюильри, внезапно поняла, что меня впервые в жизни раздражают голоса людей. Когда Андрей книгу вынашивал, писал, восстанавливал, я тоже была другая, не сегодняшняя. Что-то казалось приходящим, заслонялось его и моей неуверенностью. У него апатия, у меня злость, что книга когда-нибудь будет. Но она есть и сама вызывает из памяти многое, что стало для меня важным теперь. Какие-то ассоциации, взаимосвязи, понятные, возможно, только мне. А стороннему читателю все это может показаться случайным, лишним. Говорят, напиши о книге. О книге Андрея Дмитриевича Сахарова «Воспоминания». Но я так даже произношу с трудом. Описать? У меня нет дистанции, нет желания, чтобы отстраниться и попытаться взглянуть со стороны. Себя я ощущаю внутри этой книги, а ее как ребенка, моими усилиями появившегося на свет, мною пестованного, выхаживаемого во время болезни, спасаемого от темных сил и чудом уцелевшего. Может показаться, что я что-то преувеличиваю, но я говорю не о реальной работе, которую делала в те годы, когда Сахаров писал книгу, а о своем отношении к ней. Конечно, я вижу, что книга написана неровно, иногда чуть конспективно и сухо. Те главы, которые я про себя называю физическими, могут кому-то показаться необязательными, хотя в жизни Андрея Дмитриевича не было дня, чтобы он не думал о науке, и бывало, что физика отодвигала на задний план все остальное. Часто мне не хватает более четких характеристик, может потому, что я их слышала от него. Временами меня настораживает некая сглаженность, почти нарочитая бесконфликтность и излишняя серьезность там, где ее, на мой взгляд, могло и не быть. А в двух-трех случаях, когда речь идет о людях, к которым он питал теплые чувства, позже сменившиеся отчужденностью и разочарованием, прорывается обида. Но все это для меня перекрывается тем, что в книге на всем протяжении ее, от первой до последней строки, присутствует абсолютная авторская честность. Про и контра в оценке своих мыслей, решений, поступков. Не рефлексия, не закомплексованность, так свойственные людям 20 века, а какая-то необычайная способность трезво и даже спокойно судить самого себя, вроде как видеть изнутри и снаружи. И еще голос. Я говорю «голос», хотя, конечно же, знаю, что книга — это не фонограмм. Верьте, не верьте, в книге звучит голос Андрея. И меня бесконечно радует, что уже несколько друзей, прочтя, говорили именно о голосе. В авторском предисловии написано, что книга начата летом 78 года. В конце книги стоит дата 15 февраля 83 года. Формально это так, а глубинно и по существу нет. Но чтобы объяснить эту двойственность, мне надо начать издалека. В сентябре 71 года мы летели в Ленинград. Когда-то Андрей был там один день, а для меня Ленинград был вторым домом. Впервые летели вместе. И в самолете договорились, что никогда не будем летать или ездить поодиночке. Но жизнь постоянно разрушала этот договор. Сколько их у нас было, вынужденных и трагических разлук. В августе 75 года я уезжала в Сиену для глазной операции. Мы предполагали, что на 2 месяца. Так надолго мы еще не расставались, и Андрей решил, что он будет вести дневник для меня. Но мы ошиблись в сроках. Андрею дали Нобелевскую премию мира, 30 серебряников, как тогда писали советские газеты. Власти не разрешили ему поехать в Норвегию. и я, толком не закончив лечение, из Италии полетела в Осло для участия в церемонии как его представитель. Вернулась я только в декабре. И перед новым, 76-м годом, читала толстую тетрадь, которую Андрей исписал за 4 месяца. Закрыв ее, я ощутила сожаление от того, что она так коротка. Сожаление почти сразу переросло в обиду на то, что Андрей не вел дневника подросткам, студентам, в молодости, всю последующую жизнь. Первый дневник в 54 года, как-то даже странно. Обида никому не была адресована, но я высказала ее ему вместе с благодарностью. И теперь уже трудно вспомнить, чего было больше. Я только помню, что Андрюша в «Ночной электричке» доказывал, что если дневники всю жизнь ведут Лев Толстой или Достоевский, то это кому-то нужно, а все остальные — от чувства неполноценности. И то ли шутя, то ли всерьез сказал и повторял не раз потом, что он от комплексов избавился в августе 71 года. Однако что-то в этой работе ему понравилось, потому что он не только вел дневник во все наши разлуки, но иногда брался за него, когда мы были вместе. Записки делал обычно уже ночью и сразу приносил мне в постель тетрадь, чтобы я прочла, а иногда просил вписать что-то им пропущенное. Однажды, когда мне очень хотелось спать, я сказал, что это непорядок ему давать мне свой дневник, а мне его читать. Дневник пишется для самого себя. Андрей ответил: «Ты — это я». Эти слова Юрий Олеша когда-то сказал своей жене. В 77-м году у нас была вторая длительная разлука. Я опять была в Италии, где мне снова делали глазную операцию. По возвращении меня ждала опять почему-то синяя тетрадь. При чтении я поняла, что бессмысленно огорчаться отсутствием дневников за ту жизнь, которую Андрей прожил без меня, а надо, чтобы он написал о ней. Кому надо? Этот вопрос у меня не возникал. Я до странности эгоцентрически полагала тогда, что это надо только мне, и почти в такой форме высказала эту мысль Андрею. Он возражал, ссылаясь на постоянный цейтнот, на то, что я и в обычной нашей жизни сижу за машинкой за полночь, а если он свяжется с книгой, буду сидеть всю ночь. Но главным его контраргументом было, что я и так все знаю. Я доказывала, что, как любой человек, могу забыть. Он говорил, что у меня хорошая память. Я отвечала, что могу умереть раньше его, а он к тому времени все забудет, потому что станет безнадежным склеротиком. Он уверял, что умрет раньше, в 72 года. Он это часто повторял в разные годы, что умрет в том же возрасте, в каком умер его отец. И мне странно, что он оказался неправ. Ведь было бы у него еще 3 года, целая вечность». О книге мы спорили то серьезно, то шутя много раз, но я уже замечала, что Андрей сам возвращается к этой теме, правда, совсем с другой стороны, уверяя, что книгу должна писать я. Или предлагает писать вдвоем. Например, год 35-й. Что было в его жизни, пишет он, потом о том же времени я. И в конце главы рассмотреть проблему, относящуюся к теории вероятности. Почему мы не встретились на Тверском бульваре в тот год? Тогда я назвала эту идею слоеным пирогом и двуспальным собранием сочинений. Первое определение было мое. Второе я украла у Виктора Шкловского, который однажды при мне так назвал какое-то совместное сочинение Эльзы Триоле и Луи Арагона. Я припомнила слова мамы одной из моих школьных подружек. Это было во времена, когда готовили на примусе, который, может, теперь это не все знают, заправлялся керосином. Однажды она обедала в гостях, и на вопрос хозяйки «каков суп?», в который, видимо, случайно попал керосин, ответила, что любит, чтобы было суп отдельно, а керосин отдельно. Я спорила с ним, что моя жизнь никому не интересна, а у него судьба уникальная. В одном из споров я впервые поняла, что если он напишет книгу, то уж никак не для меня одной. И может, это будет одно из самых нужных дел его жизни. Но к этому времени было видно, что Андрей уже ведет арьергардные бои. Споры и уговоры за эту книгу длились несравненно дольше, чем уговоры написать открытое письмо сенатору Бакли, из которого родилась книга о стране и мире, и чем совсем недолгий спор о том, чтобы написать открытое письмо доктору Сиднею Дреллу. Все дебаты велись на бумаге, с закрытым ртом. Это было в Горьком, где нас обслуживала, наверное, целая рота самых лучших слухачей Советского Союза. Лето 78-го года было чуть менее загруженным, чем всегда, и Андрей начал писать. К сентябрю написал первые главы. В конце ноября 78-го года в доме на улице Чкалова были украдены рукопись и мои перепечатки. Вместе с ними исчезли еще какие-то бумаги и несколько вещей. Старая куртка Андрея, мамин халат, еще что-то. Наивный маскировочный маневр службы безопасности. С этого момента, параллельно с работой над книгой, начал разворачиваться детективный сюжет. Когда-то я смотрела итальянский фильм, который назывался «Полицейские и воры». В нашем детективе полицейские были одновременно и ворами. Если кому-то придет в голову идея сделать фильм, то его надо назвать «Полицейские воры» и автор со своей женой. Началась война КГБ с книгой и наша битва за книгу. Часто, когда удавалось переправить очередной кусок рукописи на Запад, я сообщала об этом Андрею не на бумаге, а вслух, лозунгом времен Второй мировой войны. «Наше дело правое, враг будет разбит». А когда не получалось, то словами песни того же времени «Идет война народная, священная война». Так мы шутили, но порой было не до шуток. Когда у Андрея украли в зубоврачебной поликлинике сумку с рукописью, дневниками и другими документами, я была в Москве. Вечером 13 марта 81 года он встречал меня на вокзале в Горьком, какой-то растерянный, с запавшими глазами, осунувшись. Первые его слова были: «Люсенька, ее украли». Я не поняла и спросила: «Кого?» «Сумку». Говорил он так взволнованно, что я подумала: «Украли только что, здесь, на вокзале». Он казался мне больным и физически от этой утраты, и в первый день я не решилась ему возражать, когда он сказал, что больше писать не будет, что нам КГБ не перебороть. Но через день я на бумаге написала, что он должен восстановить утраченное. Андрей ничего не написал в ответ, а только покачал головой. Я взорвалась и, забыв всякую конспирацию, стала кричать на него, что опять он идет на поводу у КГБ, и что пока я жива, этого не будет. Слово «опять» не случайное. В самом начале жизни в Горьком к нам пустили нашего друга Наташу Гессе. Я оставила ее с Андреем и уехала в Москву. Во время моего отсутствия пришел некто по фамилии Глоссон и попросил посмотреть паспорт Андрея. Андрей поискал в бумагах, нашел и отдал. На следующий день его вызвали в прокуратуру и дали подписать предупреждение за мою пресс-конференцию в Москве. Он подписал. У него так бывало. Когда он внутренне сосредоточен на какой-то мысли, идее, то совсем не сопротивляется внешним воздействиям. А кроме того, в начале Горьковского периода он вообще считал, что всякое сопротивление КГБ бессмысленно, как бессмысленно сопротивление стихии. Когда я вернулась из Москвы, то ужаснулась. Объяснение было бурным. Андрей согласился со мной. Послал прокурору письмо, отказ от своей подписи. А паспорт ему вернули с пропиской в Горьком, таким образом как бы узаконив его пребывание там. Такие объяснения были у нас всего несколько раз. Три уже после возвращения в Москву. Одно в связи с митингом в Академии после первого выдвижения, на котором он не был утвержден кандидатом в народные депутаты. На митинге я отошла от него, заметив, что телевизионщики готовятся его снимать. В числе требований и лозунгов митинга звучало: «Если не Сахаров, то кто?» Я была уверена, что Андрей поднимется на трибуну и скажет, что снимает свою кандидатуру во всех территориальных округах, где к тому времени был выдвинут, чтобы поддержать резолюции митинга. И поразилась, что он этого не сделал. На обратном пути я ему сказала, что он ведет себя почти как предатель той молодой научной общественности, которая борется не только за него, но и за других достойных. Андрей не соглашался, но спустя несколько недель пришел к такому же выводу и сделал заявление для печати. Конечно, на митинге было бы красивее. В данном случае я употребила это слово почти в том же смысле, что он, когда называл красивыми некоторые физические или математические решения. Тогда он произносил его медленно, смакуя и как бы любуясь им. Однажды спор был в присутствии нескольких наших корреспондентов. Мы торопились на самолет лететь в Канаду, а они пришли уговаривать Андрея написать опровержение в связи с опубликованием в газете «Фигаро» нашей беседы с Бару. Они утверждали, что текст обижает Горбачева. Я была против, тем более, что наиболее резкой в беседе была моя реплика. Но присутствие нескольких журналистов меня сдерживало, и Андрей сдался на их уговоры. А недавно один из них сказал мне, что теперь думает, зря они вынудили Андрея написать то опровержение. Еще один спор был, когда позвонил Борис Ельцин и попросил Андрея снять его кандидатуру в Московском национально-территориальном округе, а он снимет свою в каком-то другом, и Андрей дал согласие. В так называемой реальной политике это принято, и я не нахожу в этом ничего плохого. Но общественная деятельность Сахарова должна была быть и была действительно несравнимо выше любой реальной. Так же, как не было политическим все правозащитное движение с его чисто нравственным императивом. Поэтому я считал участие Сахарова в соглашении такого рода ошибкой. Была она совершена по совету нескольких хороших людей из общества «Мемориал». Во второй книге биографии «Горький Москва. Далее везде» Андрей Дмитриевич вспоминает эти эпизоды. Не столь серьезный спор был в 1977 году. К статье «Тревога и надежда» Андрей поставил эпиграф «Несправедливость в одном месте земного шара – угроза справедливости во всем мире». Он считал, что это слова Мартина Лютера Кинга, а мне казалось, что они принадлежат одному из президентов США, но я забыл, кому. Мы так и не кончили этот спор, не нашли, где проверить. Недавно моя дочь сказала, что Андрей Дмитриевич был прав. Но я все еще сомневаюсь. Другой случай серьезней. И он показывает, что переубедить Андрея, если он уверен, что его действия необходимы, было невозможно. После взрыва в московском метро, когда погибли люди, в основном дети, на Западе появилась статья журналиста Виктора Луи. Он писал, что взрыв, возможно, произвели диссиденты. Мне показалось, что это может быть подготовкой общественного мнения к будущим репрессиям. Андрей считал эту заметку просто провокацией КГБ и решил сразу против нее выступить. Я испугалась. Такой открытый замах на КГБ при отсутствии каких-либо доказательств казался мне очень рискованным. Я ему тогда сказала, что эта организация все заносит на скрижали. И спросила, понимает ли он, что ему это припомнит. «Да, конечно», — был его ответ. В это время позвонила Софья Васильевна Калистратова, обеспокоенная той же заметкой Луи. Я сказал ей, что Андрей отвечает. Софья Васильевна стала говорить, что этого не надо. Это очень опасно, и стала меня уговаривать, хотя я была с ней согласна, остановить его. Андрей покачал головой, сказал, что мы обе умные, но, Люсенька, это необходимо. Эта история, кстати, показывает, что, вопреки расхожему мнению, далеко не всегда я придерживалась более радикального мнения, чем Андрей.